Глава третья. «Интересно, как они там?» Так много времени прошло с момента их отбытия. В далеком итальянце Мирке, в маленькой колонии, уже почти 2 года прошло, как королева исчезла. Ушла в опасный, не предназначенный для демонов мир. Внезапно сбежала, оставив все обязанности. «Надеюсь, она в порядке», — громко ругалась ее мать, перебирая гору бумаг и важных отчетов. «Я сама ее убью, когда вернется. Своими руками задушу, точно!» Резко вскинув руки, Лилиан отбросила от себя 2 стопки документов и откинулась на спинку рабочего кресла, запрокинув голову. «Блин!» — выругалась она. «Надеюсь, тебе там хотя бы и кается». И хотя она действительно ругалась, в словах можно было отчетливо различить волнение. Уж слишком много прошло времени, а она так и не получила никаких вестей. Даже пространственные врата в королевстве людей были сломаны. Даже люди теперь не могли узнать, что происходит в большом мире. Они были просто отрезаны от всех, но кроме этого никаких существенных проблем не было. Все вокруг словно просто застыли в ожидании. Империя людей заперлась в своих границах, проходя через собственную трансформацию, а королевство демонов и вовсе существовало так же, как и всегда. Демонический город все еще был большим и оживленным местом. Множество демонов жили здесь, продолжая спешить по своим делам, предпочитая о самих себе заботиться, нежели думать о делах королевы, справедливо рассуждая, что наследница их бога сама со всем разберется. Многие из них видели, как она вышла тогда из пространственных врат. Многие помнили, какое она проявила благородство, спасая всех, кто в этих вратах застрял. И как она закрыла их, навечно запечатав этот последний проход в истинный мир демонов. Проход, который уже долгое время стоял мертвым памятником в центре их города. И проход, который сейчас, спустя столько времени, едва заметно, скоротечно, неожиданно сверкнул. «А?» Маленькая девочка из демонического рода просто бежала по площади по своим делам, а, заметив свет, повернула голову. Посмотрела на врата, хлопнула глазами, но не нашла там ничего странного. Решила, что ей просто показалось. Держа в обеих руках вязаную сумочку, она подтянула ее к груди, отходя от замешательства, отвела взгляд и продолжила бежать. Сорвалась с места, быстро перебирая ножками, и тут же ударилась обо что-то твердое. Влетела лбом в какое-то препятствие, которого не должно было перед ней быть. Отшатнулась назад, упала на задницу, только сейчас осознав, что врезалась в демона, который неожиданно, прямо перед нею, появился. Высокий, черноногий, с глазами пустыми и бледными, почти не выказывающими жизни. Он был словно труп, оставленный на площади и созданный, чтобы пугать детей. Вязаная сумка упала на землю, а девочка вскинула голову, тут же забыв, как дышать, ведь глаза этого трупа тут же нацелились прямо на нее. Голова демона повернулась к ней, и она отчетливо увидела, как его мертвый взгляд упал на ее испачканное платье. Она была простой смертной, а он точно страшный монстр. Да за то, что она в него врезалась, он мог бы просто отвернуть ей голову. В обычной ситуации она старалась обходить таких, как он, по другой стороне улицы. «Прости». Внезапно раздался низкий голос. Появившийся перед ней незнакомец лишь краткий миг изучал испуганную девочку, а затем медленно опустился перед ней на корточки. «Кажется, моя штанина твою еду испачкала». Улыбнулся он, показывая миру не только мертвый, безжизненный взгляд, но и яркую, полную тепла улыбку. Все еще напуганная девочка сильно поджала губу, не смея с этим мужчиной разговаривать. «Держи», — снова заговорил демон. Двинул пальцами, как искусный фокусник, а в его ладони появилась небольшая монетка из черного металла. «Пускай твоя мама купит тебе новую. Ладно?» Он просто хотел расплатиться за испорченные продукты. Из вязаной сумки точно что-то вытекло, вот только девочка перед ним все еще была в ступоре и не приняла эту монетку. Впрочем, он тут же заметил, что она странно на нее глянула. Казалось, что девочка перед ним эту монетку не узнала. «Тебе не нравится?» — еще теплее улыбнулся демон. «А что это?» — все же заговорила та, переставая чувствовать опасность и поддаваясь его теплому голосу. «Когда-то давно она больших денег стоила». «Знаешь...» — хохотнул тот, обрадовавшись начавшемуся общению. правда?» «Ага». «Я не могу взять ее». Тут же замотала головой девочка. Для нее брать в руки что-то столь дорогое могло бы быть еще опаснее, чем остаться без денег. «А ты очень умная, да?» Продолжал улыбаться тот. «Тебе хорошо живется?» Он невзначай спросил. Казалось, что так, просто между делом. «Хорошо», — снова ответила та. «Нас с мамой никто не обижает». Это была правда. Она знала свое место и пока не делала, что не следует, то жизнь ее была очень неплоха. «Это хороший город», — в очередной раз улыбнулся тот. «Тебе нравится?» «Да», — снова кивнула девочка. «Королева нас защищает. Нам все нравится». «Королева защищает вас?» — переспросил тот. Ну а девочка, окончательно утратив чувство тревоги, поднялась на ноги и отряхнула юбку. «Вы недавно приехали?» — спросила она. «Да», — негромко ответил демон. «Никогда не был тут, но чувствую, словно домой вернулся». Его голос был очень негромким, но даже так девочка услышала в нем волнительную дрожь. Даже стеклянные глаза этого демона, кажется, стали слегка мокрыми. «Мама говорит, что теперь все хорошо будет», — проговорила девочка. «Демонический бог вернулся». А затем ее голос совсем тихий стал. Она почти на заговорщический шепот перешла. «А еще говорят, что демоны и люди не враги больше. Здорово, правда?» «А-а-а?» переспросил демон, и его теплый взгляд тут же похолодел на два порядка. «Не враги?» «Ну...» — смутилась девочка. «Первый вассал королевы — человек», — неловко проговорила она, ухватившись за платьице. «Да еще и очень сильный. Теперь все нашу королеву слушают». «Ха!» — усмехнулся тот, опуская голову. Его разум на пару мгновений просто опустел. «В каком смысле?» — проговорил он. «Что произошло здесь? Расскажи мне больше».